Глава 10. Разбудили меня голоса, раздававшиеся около моего убежища, и, осторожно высунувшись из-за камней, я увидел двух мужчин из числа жителей нового села, которые, присев на уступ, переговаривались в полголоса. Так как они говорили на местном наречии, я их слов понять не мог, но догадался по безнадежным голосам, что новое село в руках легионариев, и что все дело бывших приверженцев Реи погибло. Одно время я готов был выйти к прежним сотоварищам, но потом счел более благоразумным не показываться. Только когда сидевшие поднялись и пошли прочь, я, следуя за ними ползком, заметил избранную дорогу, сообразив, что они должны были знать все пути этой местности, если им было известно, как и Петру, о существовании тропы, ведшей на вершину скалы. Когда беглецы скрылись из виду, начав спуск в направлении к озеру, я не без труда дотащился до обрыва и заглянул вниз. Там представилось мне зрелище горестное, и я вспомнил стихи Энеиды. «Уж вставал над хребтом высоким Люцифериды, день выводя, захватив дверей, занимали пороги Данаи, не было нам никакой надежды на помощь. Стража была поставлена у вала и у дверей домов, в которых, конечно, были заперты пленные. Часть воинов еще спала, растянувшись на земле, и везде, наводя ужас своим видом, валялись мертвые тела наших и врагов. Поспешив отвернуться от тягостной картины, я возвратился к своему приюту, откуда открывалась другая, божественная. Великолепных гор, то вдали облеченных в снеговые мантии, то ближе зеленеющих лесами, с просветами небесных озер и смарагдиновых луговин под сводом безмятежного Урана. У меня не было колебаний, что должно было мне предпринять, так как кроме поспешного бегства ничто иное не могло меня спасти от позорной смерти. Но такую усталость я чувствовал во всех членах, что сомневался, достанет ли у меня сил на него. Мои руки и ноги были изранены и распухли, одежда вся изорвана, а колючие кустарники и камни, голова не покрыта, так как шлем я где-то потерял. Несколько утешало меня лишь то, что у меня уцелел кинжал Гесперии, и что в потайном кармане я разыскал данный мне ею кошелек и денежное письмо к аргентарию Генавы. Несколько собравшись силами, я принудил себя идти по тому пути, которым скрылись виденные мною беглецы. Преодолевая утомление, боль и мучившую меня жажду, я добрался до противоположного края скалы и начал спуск по извилистой тропе, иногда совершенно терявшейся. Вероятно, префекту не было известно об этом всходе, потому что иначе наш Синай в самом деле мог оказаться для нас этою, на которую намекал Петр. С вершины было легко небольшому отряду, оставаясь в безопасности, истребить всех жителей села. Вперед я подвигался медленно, постоянно останавливаясь для отдыха, но, по счастью, утолив жажду из встречного ручья, и только далеко за полдень спустился в долину. Если бы я поддался одним своим желаниям, я, бросившись в густую траву, предпочел бы там лежать до другого утра, но, призвав имена богов, после краткой остановки все же повлекся дальше, ставя себе целью достичь Лария. В полубреду я повторял себе: «Ты должен дойти до берега», и, едва ступая израненными ногами, упорно продолжал свой путь. В эти часы я вполне понял страдания македонцев на страшной дороге от пределов побежденной ими Индии. Уже вечерело, когда я добрел до берега прекраснейшего из Альпийских озер и долго блуждал в разных направлениях, не зная, как мне переправиться на другую сторону. Наконец я наткнулся на небольшую рыбачью хижину, и, так как выбора у меня не было, постучал в дверь. Лицо старика-рыбака, вышедшего на мой стук, показалось мне достойным доверия, и я сказал ему, что прошу его дать мне чего-нибудь поесть и перевести меня на противоположный берег, за что я заплачу хорошо. Остаться в хижине на ночь я не смел, боясь, что префект разослал отряды, чтобы ловить беглецов. Рыбак, как я полагаю, догадался, что я из числа жителей нового села, но оказался человеком и с доброй душою, и с честным сердцем. Он обещал мне исполнить мою просьбу и свое обещание сдержал, разделив со мною свой скудный ужин. И потом уже в сумраке, перевезя меня на утлом челне через Камацей, Ни о чем этот старик меня не расспрашивал, да, впрочем, он плохо говорил по-латыни, и на прощание дал мне в дорогу краюху хлеба. Я же, радуясь своему спасению, так щедро заплатил за услугу, что привел рыбака в изумление, сходное с ужасом. «Да хранит тебя мой господин», — сказал он мне, с трудом находя слова. «Пресвятая Дева Мария, вижу, что ты человек знатный, прости мне мою простоту». Не разубеждая старика, я с ним расстался. Он поплыл обратно, все рассматривая монеты, которые держал в руке, а я углубился в лес, падубом черным кругом и кустами торчащий. Ночь я провел, взобравшись на дерево, почти без сна, страдая от боли, дрожа от холода и каждый миг ожидая, что на меня нападут волки, которых в той местности много. Сравнительно с этим жутким приютом я согласен был признать царственным ночлегом мои ночи в медиоланской тюрьме. К утру я чувствовал себя обессиленным до последней меры, совсем больным и почти умирающим. Моя голова горела, тело потрясало лихорадка, глаза видели плохо, а члены отказывались повиноваться. Все же я опять принудил себя идти, опираясь на палку, которую себе срезал, выбирая, как моряки, направление по солнцу, призывая на помощь бессмертных, но часто думая, что больше не в состоянии буду сделать ни шагу. Временами я падал от усталости и лежал на мху без сознания. Иногда, остановившись, спрашивал себя, не прав ли был мой Ремиги, говоря, что не стоит терпеть в этой жизни страдания, когда так легко освободиться от них навсегда. Но затем, поддерживаемый какой-то смутной надеждой, опять выпрямлялся и, словно слепой, шел по тропе, держась за деревья. Постепенно у меня начался бред, и мне то казалось, что ласковые голоса меня окликают по имени, то, что страшный голос мне приказывает остановиться. Образы недавнего боя восставали вокруг меня, и я видел людей, залитых кровью, с дротиками, вонзившимися им в грудь и в живот. Призрак мертвой Реи являлся мне, и девушка с воспламененными глазами мне повторяла: «Юний, мой Юний, нам суждены победы и счастье. Поцелуй меня, Юний, мой брат, мой возлюбленный». На одном перекрестке я явственно расслышал брецание оружия и шум шагов легионариев, и, потрясенный ужасом, забыв боль и усталость, бросился бежать. Натыкаясь на стволы, я метался между деревьями, кружась на одном месте, ожидая смертного удара. И вдруг мне представилось, что около меня стоит мой отец, печальный и суровый, берет меня за руку и говорит: «Куда ты зашел, Децим? Вот что значит не повиноваться указаниям отца. Теперь слушайся меня и иди туда». Отец повернул меня прямо на запад, и тотчас видение исчезло, но я упал на колени и воскликнул: «Секвор эт куа дуцис ацум!» Напрягая уже последние силы, я двинулся сквозь заросли в направлении, указанном мне правдивым видением, и вдруг на лесной поляне предо мною оказалось грубо сколоченное из нетесанных бревен жилье. Я довлочился до двери и, не получив ответа на стук, толкнул ее. Она растворилась. Я увидел чисто прибранную комнату, деревянные скамьи, грубые армарии с кастрюлями и другой посудой, простое ложе под опрятными одеялами, а посредине тлеющие угли в домашнем очаге и над ним маленький ларарий, где стояли неумело вырезанные из дерева статуи Меркурия и Весты. Знамением спасения явились мне эти изображения родных божеств. Я был охвачен такой же радостью, как если бы вошел в отцовский дом в Лакторе и, добежав до очага, упал около него на пол, говоря вслух: «Вам я пребываю верен, боги бессмертные! Теперь, когда я на краю гибели, охраните меня, блаженные! Тебе, сын Майи, тебе, исконная богиня Лация, вручаю мою судьбу». Должно быть, около часа провел я распростертый на полу, не имея сил подняться, когда вдруг послышались неспешные шаги, и в комнату медленно вошли двое. Сначала дряхлая морщинистая старуха, потом столь же дряхлый, но бодрящийся старик. Изумленно они смотрели на неожиданного гостя, но я, умоляюще протянув руки, произнес: «Добрые люди, вижу, что вы чтите бессмертных. Вспомните, что странников охраняет сам Юпитер. Сжальтесь надо мною и дайте приют несчастному путнику, больному и изнемогающему от усталости». Всмотревшись в меня, старик мне ответил на хорошем латинском языке. «Не бойся ничего, путник. Законы гостеприимства для нас священны. Никто не скажет, что старый Стридул отказал просящему у него во имя богов. Отныне ты наш гость, и будь в этом доме, как в семье твоих родителей». Слезы потекли у меня из глаз, так я был измучен, и, поднявшись, я поцеловал грубую руку простого старика, потому что этим воздавал благодарность не ему, но богам, вера в которых объединяет людей. Старик же, поставив в угол удочки и сети, которые были у него в руках, приказал жене готовить ужин, а меня позвал сесть за стол. Скоро мы все трое сидели перед благоуханной ухой, и сладостно мне было видеть, как Стридул перед едой совершил за неимением вина ключевой водой в излияние бессмертным. Я придумал для старика правдоподобную историю о том, что я будто бы ехал с товарищем через горы, направляясь из Медиалана в Генаву, но что на пути на нас напали разбойники. Друга моего, пытавшегося сопротивляться, убили, а меня увели как заложника, что после долгих страданий в плену я бежал, но сбился с дороги и совсем погибал, если бы счастливый случай или гений этого места не направил моих шагов к хижине Стридула. Выслушав мой рассказ, старик сказал: «Может быть, то были вовсе не разбойники, а шайка тех новых христиан, которые недавно подняли мятеж против императора. Часть их засела здесь неподалеку, в новом селе, что на горах, и их люди опустошали окрестности хуже самых лютых грабителей. Но сегодня я слышал от одного прохожего, направлявшегося в Овсуцию, что префект добрался до их гнезда и вконец разорил его». Вероятно, весьма изумился бы старик, узнав, что я сам птенец того же гнезда, но я остерегся сознаваться в этом. Со своей стороны я спросил, что заставляет Стридула с женой жить столь уединенно в диком лесу, и старик откровенно и доверчиво рассказал мне свою несложную жизнь. Он родился в семье Колонна близ Модиции в императорском имении Ламбрионе. Рано женился и был вполне счастлив, обрабатывая свой клочок земли и принося первые плоды года в жертву Богу, о чем когда-то мечтал Тибул. Мирно текла его жизнь в трудах и благочестии, и старик, имея 5 сыновей, надеялся столь же мирно встретить и Бога с опрокинутым факелом. Однако в правлении Валентиниана одно несчастье за другим стало падать на голову старика. Прежде всего, сверх всякого обычая, безмерно увеличили налог с его земли, так что семье едва оставалось чем кормиться. Старший сын Марк, не любивший земледелия, хотел учиться у золотых дел мастера, но это ему запретили, сказав, что по закону сын Колонна должен оставаться Колонном. Когда же он самовольно ушел в Медиалан, его вернули насильно, тогда он бежал и пропал без вести. Другой сын, Люций, полюбил девушку в городе, дочь купца, и так как она отвечала на его искания, решил на ней жениться. Но закон позволял Колонну жениться лишь на дочери Колонна, и кончилось тем, что Люций наложил на себя руки. Третий их брат был убит легионариями, когда они проходили через земли Стридула, и юноша не допускал их грабить имущество отца. Четвертый умер от заразной болезни, свирепствовавшей в крае. Наконец, последний, Квинт, вся надежда престарелых родителей, был облечен в том, что препятствовал ревностным христианам разрушать местное святилище Цереры. Его судили, и палач ему отрубил голову. Старики остались одни. Им не под силу стало своим трудом добывать столько, чтобы платить налоги, да к тому же им грозили, что у них отнимут всю землю, если они будут продолжать поклоняться идолам. Тогда однажды ночью они бросили родной дом со всем имуществом, ушли в горы, и вот уже несколько лет живут, скрываясь, никем не знаемые и свободные, пропитываясь рыбной ловлей и охотой на мелких зверей, вспоминая прошлое и свято сохраняя веру в богов, унесенную ими вглубь лесов от преследователей. Когда старик Стридул рассказывал это, его жена, которую он сам называл Лакриматой, плакала навзрыд. «Да, — говорила она, — все у нас было. Дом, скот, довольство, сыновья. Вот теперь не осталось ничего. Живем с диким зверьем в лесу, по неделям не слышим человеческого голоса, а умрем, некому будет на наше тело бросить горсть земли. «Мы не одни, они с нами, старуха», — строго возразил Стридул, указывая на изображение богов. После ужина Лакримата устроила для меня прекрасную постель на охапках свежей травы, покрытых грубым, но чистым полотном. И впервые после многих дней я мог бы уснуть спокойно, если бы меня не мучила лихорадка. За ночь я разболелся совсем, утром уже не мог подняться с ложа, и такое недомогание продолжалось с того дня больше недели. Приютившие меня старики не бросили своего случайного гостя, но с заботливостью, на которую я рассчитывать не имел права, ухаживали за больным. Старик ловил для меня своим ветхим неводом лишнюю рыбу, старуха лечила мои раны травами искуснее, чем городские медики, и оба относились ко мне как к родному сыну. Лакримата даже уверяла меня, что я похож на их покойного Квинта, и иногда плакала надо мною, укутывая мое сотрясаемое ознобом тело в теплое одеяло. Я же не знал, чем отблагодарить этих бескорыстных людей и как прославить благосклонность бессмертных, пославших мне чудесное видение, чтобы привести в эту лесную хижину. Живя в доме Стридула и Лакриматы, я наблюдал их жизнь, и они по взаимной любви друг к другу, по доброте их сердца и открытости их души, мне представлялись новыми Филимоном и Бавкидою из века героев, перенесенными в нашу буйную современность. Такой же был у них малый дом, крытый болотным тростником. Также во всем доме было их лишь двое, и друг другу они и повиновались, и приказывали. Также свято сохраняли они обычаи и правила жизни, в свой час готовили обед, в свой час ложились спать, и даже для полного сходства у них был в хижине стол с неровными ножками, так что под одну приходилось подкладывать камень. А когда я видел, с какой старческой нежностью встречала Лакримата мужа, когда он возвращался домой после рыбной ловли, или с какой неугасшей любовью старик заботился о жене, чтобы она не устала от работы или даже не сделала лишнего шага, я не сомневался, что если бы и моим хозяевам Сатурний задал свой вопрос: «Молви, правый старик и жена, достойная мужа, правого, что вы хотите?», Стридул ответил бы, как его древний прообраз: «Так как согласную прожили жизнь мы, пусть час один нас двоих унесет, пусть костра не увижу я жены никогда, и пусть ею схоронен не буду». Умиление мое перед двумя стариками я выразил в такой эпиграмме, написанной в дни, когда начал выздоравливать и бродил по окрестностям. «Царственный, где диадемой из льдистых огромных алмазов, сладостный сад Гесперид мудрый венчал Демиург, где погибали в ущельях слоны одноглазого Пуна, в дни, как белонны грозой Рим он мечтал сокрушить. Ныне в долине зеленой приют обрел долгожданный, новый ты, Филимон, с новой Бавкидой своей. Их укрывайте, о горы, что были страшны Ганнибалу, озеро чудо-земель, рыбой их скромно питай. Вы же, всемощные боги, чьи чтут алтари они свято, благо явите одно, вместе им дав умереть». Эти стихи я подарил Стридулу, когда наступила для меня возможность возобновить мое путешествие, и другой платы старик не согласился с меня взять. Напрасно я показывал ему кошелек, полный деньгами. Старый Колон твердил, что принял меня во имя богов, и только от бессмертных будет ждать награды за свое дело. Лакримата же горько плакала, прощаясь со мною, и уверяла, что за эти недолгие дни полюбила меня как сына. И мне самому было грустно расставаться с уединенной хижиной, где я нашел больше любви, чем в общинах христиан, и больше веры, чем в среде заговорщиков, ведущих борьбу за восстановление алтаря Победы в Курии. Лакримата тщательно починила мою одежду и обувь. Стридул снабдил меня на дорогу котомкой, где было достаточно хлеба и сушеной рыбы, и объяснил мне, какого пути я должен держаться. По его совету, так как я боялся показаться в коме, я решил идти на Сибрий, потом на Агаминское село, и, наконец, в Ипоредию, откуда есть августова дорога на Генаву. Старик далеко проводил меня от своего дома, и когда я с сыновней почтительностью в последний раз целовал его, я думал, что встреча с ним и его женой останется лучшим моим воспоминанием за весь этот мятежный год моей жизни, когда воля фортуны сводила и разводила меня со столькими людьми.